Ирина Муравьева и характерность, и лиризм. Как и некоторые другие актрисы, участвовавшие в фильме «Москва слезам не верит», Ирина Муравьева была больше известна своими ролями в театре. К тому времени, когда вышла на экраны «Москва», она успела распроститься с Центральным академическим детским театром ЦАДТ, ныне переименованным в «Молодежный», где была одной из ведущих актрис. В 1977 году она перешла в театр имени Моссовета. В одной из театральных ролей ее увидел режиссер Меньшов. Тогда он рассмотрел в ней вторую героиню своего будущего фильма – самоуверенную, эксцентричную Людмилу. А ранее Ирина Муравьева уже успела стать любимицей советской детворы, благодаря тому, что по центральному телевидению тогда часто показывали спектакли с ее участием. Она была Бонкой, героиней сказки о четырех близнецах, и царевной Лали в восточной сказке «Чинчрака». Оба этих изумительных по изобретательности спектакля поставил на сцене ЦАДТ ее муж, режиссер Леонид Эйдлин. Он сумел талантливо подчеркнуть одаренность Муравьевой, ее искреннюю ребячливость, задор, музыкальность. В каждой постановке Муравьева пела, танцевала, преображалась в разных героев. Даже когда Муравьева ушла работать в другой театр, то в ЦАДТ, в стихотворной комедии «Михалкова коньки», также поставленной Эйдлиным, еще долго звучали в ее исполнении песенки на стихи Михалкова, записанные на пленку, например, «Шел трамвай, 9-й номер, по Бульварному кольцу». Один какой-то год Ирина Муравьева была Снегурочкой на елках в Кремле. Специально для нее композитором Владимиром Шаинским была написана замечательная песня. «Снежинки спускаются с неба, все тише, а песенка Нового года все ближе». Дети настолько восторженно воспринимали эту актрису, что выдвинули ее на соискание Ордена Улыбки, который вручался в популярной тогда радиопередаче «Радионяня». В 1973 году режиссер Павел Хомский поставил в Центральном детском театре спектакль «Молодая гвардия» в инсценировке Алексина по книге Фадеева. Тогда эту постановку посмотрел весь ЦК ВЛКСМ. Возможно, что лауреат премии Ленинского комсомола Анатолий Алексин и создавал эту инсценировку как важный политический и социальный заказ. Но спектакль получился не заказным, с фальшивым пафосом, а живым, с пронизывающим нервом, с блистательными песенными обращениями юных героев военных лет к ныне живущим. Тексты песен для спектакля были написаны поэтом Робертом Рождественским, музыка – композитором Оскаром Фельдсманом. Эти песни и зонги были прекрасны сами по себе, а их исполнение тогда еще молодым Иосифом Кобзоном и Валентином Никулиным сделало их любимыми на долгие годы. «Теперь мы в граните и бронзе, теперь мы в поэмах и прозе, теперь мы в молчании могильных камней». Те зрители, которым довелось увидеть этот спектакль, понимали, что актеры не только прикоснулись к страницам героического прошлого, но и пережили на сцене то, что испытали их сверстники в годы войны. Ненависть к врагу, боль и отчаяние в тюремной камере, огромную любовь к родине. Те чувства, которые позволили молодогвардейцам сохранить силу духа, не сломиться под пытками. Состояние актеров передавалось залу, и когда в финале спектакля молодогвардейцы обращались к залу, к своим потомкам, зрители, буквально физически ощущая эту связь поколений, едва сдерживали слезы, понимая, как это ужасно, когда уходят из жизни такие молодые. Отзывы о «Молодой гвардии» выходили самые восторженные, а главным восклицанием, которым делились друг с другом все, кто видел спектакль, было: какая там потрясающая Любка! Речь шла об одной из главных героинь инсценировки — Любови Шевцовой, роль которой исполняла Ирина Муравьева. Мы привыкли к тому, что Ирина Муравьева играет девушек бойких, проворных и порой чересчур оживленных. Хотя на самом деле актриса чаще всего бывает тихой и порой замкнутой. Бывало так, что, заметив это, собеседники ее даже участливо спрашивали: «Что-то произошло?» А это ее обычное состояние. В том же 1973 году Павел Хомский был приглашен режиссером в театр имени Моссовета, куда спустя 4 года перешла и Ирина Муравьева. Но это, как говорится, совсем другая история. На роль Людмилы в картине «Москва слезам не верит» режиссеру Владимиру Меньшову рекомендовали одну актрису за другой. В архиве Мосфильма сохранились кинопробы, в которых запечатлена молодая актриса театра на Таганке Татьяна Сидоренко. В то время Сидоренко была известна как постоянная партнерша Леонида Филатова. Телеспектакль «Кошка на радиаторе» и другие. Филатов, в конце концов, сам стал выступать в качестве драматурга таких мини-постановок с участием двух актеров. В кино Татьяне Сидоренко не повезло. Известен только один значимый фильм, в котором она снялась – «Бархатный сезон». Не прошла она кинопробы и к Москве. Также на роль Людмилы режиссеру рекомендовали более известных исполнительниц – то Веру Титову, то Жанну Болотову, то Людмилу Савельеву. Как начинающий режиссер, Меньшов подчинялся многим требованиям Мосфильма и приглашал артисток для собеседования и кинопроб. Но когда его ассистенты звонили рекомендуемым актрисам и вкратце говорили им, что это за роль, те неизменно отвечали: «Нет, это неинтересно». Сам Меньшов предлагал роль Людмилы еще и Анастасии Вертинской, но она, по его собственным словам, активно не согласилась. Сейчас же все поклонники фильма «Москва слезам не верит» наверняка думают: как здорово, что ни одна из вышеперечисленных актрис не дала своего согласия и что эту роль исполнила Ирина Муравьева. Коренная москвичка, Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Жила она в центре столицы, на Большой Пироговской улице, неподалеку от Новодевичьего монастыря. По ее словам, у нее было счастливое детство. Вся семья состояла из 4 человек. Мама Лидия Георгиевна, 1926 год рождения, папа Вадим Сергеевич, 1923 год рождения, сестра на 1,5 года старше Иры и она сама. Девочки росли самыми настоящими домашними детьми. Мама в семье не работала, а занималась их воспитанием. У Муравьевых был заведен такой порядок: ежедневно в 13:30 они обедали все вместе. И если Ирина с сестрой опаздывали к обеду, то их принято было наказывать. Мама и папа довольно взыскательно относились к дочерям. Девочки занимались музыкой, не могли лишнее время погулять или задержаться в гостях. Приходя из школы, сестры сразу должны были отчитаться о своих оценках. Родители были весьма требовательны. Если кто-то из сестер получал 4, то интересовались: а почему 4, а не 5? Поэтому училась Муравьева всегда очень старательно. Тогда, конечно, девочка не очень была довольна своей жизнью. Видимо, чувствовала, что родители все время поднимали планку. А потом она стала очень благодарна и маме, и папе за то, что они так воспитывали своих детей. Строго, без похвал, заставляя все время работать над собой. Школьница Ира Муравьева хотела стать в будущем учительницей начальных классов. А в куклы она любила играть буквально до окончания института. Последнюю куклу ей подарили, когда она училась в 10 классе. Причем Ирина потребовала у родителей: «Ну, подарите, Ну, последнюю же! Занимаясь досугом детей, родители часто водили их в театр. Раньше в Москве довольно трудно было попасть на хорошую постановку. Но у семьи Муравьевой одна знакомая работала кассиром в театре Вахтангова, и она нередко проводила девочек на спектакли. Самыми сильными художественными потрясениями юности были спектакли Вахтанговского театра, Иннокентий Смоктуновский в фильме Козинцева «Гамлет» и постановка «Героя нашего времени» в театре на Таганке. Может, это и не из лучших спектаклей того времени, но Муравьеву он буквально ошеломил. Так Ирина Муравьева стала завзятой театралкой. Потом она полюбила стихи и решила, что будет актрисой. В то время любимой ее книгой была «Моя жизнь в искусстве» Станиславского. Когда Ирина сообщила, что хочет стать актрисой, родители отнеслись к ее выбору с уважением, хотя, наверное, внутренне они не верили в успех ее замысла, сравнивая внешние данные рыжеволосой веснушчатой дочки с эталонными внешними данными актрис. Ирина не строила на свой счет никаких иллюзий. Глядя на себя в зеркало, она оценивала свою внешность довольно критически. Нисколько на артистку не похоже. Брови белые, ресниц нет. Но она была твердо настроена на исполнение своей мечты, поэтому обратилась за консультацией к той же знакомой кассирше театра Вахтангова. Один из ведущих артистов этого прославленного театра, Владимир Шлезингер, был преподавателем Щукинского театрального училища. По просьбе Муравьевой знакомая договорилась с Шлезингером, и тот дал согласие выслушать девочку. Условия этого прослушивания были самые жесткие. Если Владимир Шлезингер обнаружит у нее наличие актерского таланта, то постарается посодействовать. Если нет, тогда пусть даже в грубой форме скажет, чтобы она занималась чем-то другим. После того, как Муравьева прочитала свои тексты, Шлезингеру пришлось воспользоваться грубой формой вердикта. Но Ирина имела свой взгляд на свершившееся и, вернувшись домой, заявила, что преподаватель Высшего театрального училища имени Щукина ничего не понимает. Кто бы мог подумать, что ровно через 10 лет она встретится с этим актером на съемках телеспектакля по комедии Нушича «Доктор философии». Репетиция спектакля была назначена в театре имени Вахтангова. Муравьева открыла дверь, вошла в театр и увидела его, первого ценителя ее таланта. Внезапно ее охватил самый настоящий ужас, да такой, что руки-ноги затряслись, хотя Шлезингер ее просто не узнал. Мало ли девушек ему приходилось прослушивать каждый год, внося им свои приговоры о бездарности. Однако Ирина на всем протяжении съемки мучительно боялась. А вдруг он меня вспомнит? А потом даже с неким злорадством подумала. Вот как в жизни случается. У меня в этом спектакле большая роль, а у вас маленькая. В 1966 году Ира закончила школу. Пришло время определяться с выбором института. Увы, в первый год Муравьева во все театральные вузы провалилась. В Щепкинском училище при Малом театре, том самом, где она работает уже много лет, ее даже до прослушивания к первому туру не допустили. А в Щукинском училище при Вахтанговском театре она дошла только до третьего тура. Тайно на что-то надеясь, она пришла к училищу, когда там шел последний экзамен, и подумала, а вдруг кто-то из великих увидит меня и поймет, что я должна учиться. Но увидела тогда только Наташу Гундареву, которая выбежала из аудитории с возгласом «Приняли!» и добавила, смеясь, только сказали «Надо похудеть!» Муравьева тогда стояла, смотрела на нее и думала, ей всего-то и надо, что похудеть, А мне... Наташа Гундарева уже тогда была яркой индивидуальностью. Ирина Муравьева видела ее во Дворце пионеров, где она играла Смиральдину в спектакле «Король-олень». По мнению Муравьевой, Гундарева уже тогда была настоящей артисткой. Ей и учиться-то не надо было. Однако Муравьева со своей мечтой об актерстве не рассталась и на следующий год поступила в студию при Центральном детском театре, где училась 3 года. Артистка до сих пор с благодарностью вспоминает своих первых преподавателей: Анну Алексеевну Некрасову, Сергея Григорьевича Соколова, Геннадия Михайловича Печникова. Еще учась в студии, она начала работать в том же Центральном детском театре. Выходила сначала в массовке, потом пошли небольшие роли. Муравьева никогда не боролась за место под солнцем. Она хотела прежде всего быть актрисой, неважно, на провинциальной сцене или на столичной. Правда, учеба в студии Центрального детского театра не давала корочек о высшем образовании, поэтому уже позднее она заочно окончила ГИТИС. По окончании студии Муравьева пыталась предложить свою кандидатуру в московский ТЮЗ, но услышала в ответ: «Артистки нам не нужны». К счастью, ее оставили в Центральном детском театре. Так, в 1970 году она была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала 7 лет. Театральная площадь в центре Москвы не случайно получила свое название. Здесь находятся главные театры страны – Большой театр, старейший театр оперы и балета, и Малый театр – исторический символ русской драматической сцены. Здесь же расположен и Российский молодежный театр. Он был основан в 1921 году замечательным режиссером и педагогом Натальей Сац как Московский театр для детей и на протяжении нескольких десятилетий оставался единственным профессиональным детским театром в мире. В 1936 году он стал называться Центральным детским. С этим названием связаны самые яркие воспоминания многих поколений московских театралов. То время, когда сюда пришла Муравьева, можно отнести к золотому периоду театра. На его спектакли было не так-то просто попасть. На них всегда был аншлаг. В труппе еще работали народные артисты: Спирантова, Перов, Печников, заслуженные артисты РСФСР Куприянова, Новожилова. В период с 1945 по 1976 год при Центральном детском театре работала студия, впоследствии преобразованная в отделение детского театра в ГИТИСе имени Луначарского. Театр много гастролировал, был во многих странах Европы, ГДР, Болгарии, ФРГ, а также в Канаде, США, Индии и других странах. Артисты и режиссеры Центрального детского театра гордились тем, что их театр для детей уникальный. Когда он выезжал в другие страны со своими спектаклями, в частности с той же «Молодой гвардией», то везде были аншлаги и везде восхищенная пресса. Так что Ирина Муравьева попала в самый кипящий котел этого замечательного коллектива. В привычном для детского театра амплуа «Травести» Муравьева дебютировала в знаменитой роли Шуры Тычинкина в спектакле «Сомбреро» Михалкова. Потом играла роли мальчиков, девочек и даже животных и птиц в других постановках: Федю Дружинина в спектакле Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001», Ворону в «Снежной королеве» Шварца. Были и другие роли, разнообразные по масштабу и жанру. Когда в театре было принято решение о восстановлении замечательного водевиля Львовского и Коростылева «Димка-невидимка», то Муравьевой досталась роль старшеклассницы Гали. Была еще Виола в знаменитой комедии «Двенадцатая ночь» Шекспира, уже названная Любка Шевцова в «Молодой гвардии» по роману Фадеева. Правда, с самого начала Актриса понимала, что в детском театре будет работать недолго и обязательно когда-нибудь перейдет во взрослый театр, на взрослые роли. Это обычная практика множества актеров. Например, ставший известный по фильмам «Доживем до понедельника» и «А зори здесь тихие» актриса Ольга Остроумова также сначала работала, как она сама выражалась, в маленьком театре, то есть в детском, а потом перевелась во взрослый, имени Моссовета. Зато в Центральном детском театре у Муравьевой сразу появилось огромное количество поклонников, полюбивших ее зрителей, взрослых и детей. В 1971 году Муравьева снялась в одной из центральных ролей студентки Наташи телевизионного фильма «Страница жизни» по одноименной пьесе Виктора Розова. Она играла вместе с корифеем Центрального академического детского театра Валентиной Александровной Спирантовой. В других ролях были не менее знаменитые Виталий Соломин, Геннадий Корольков, Людмила Гнилова. Бесхитростная история про молодых наших современников и преодоление ими возникающих жизненных проблем была рассказана изящно, с хорошей долей юмора и нужными выводами. Правда, после этой постановки, где было много крупных планов, зрители почему-то решили, что Муравьева и Спирантова – настоящие бабушка и внучка. Так уж гармонично сложился их творческий ансамбль. Да еще стали говорить, что они и внешне очень похожи. Первая киноработа Муравьевой – участие в двухсерийном детективном телефильме «Чисто английское убийство», 1974 год. Она исполнила роль Сюзанны, дочери Дворецкого, которая тайно выходит замуж за единственного наследника одного из английских лордов и тем самым успешно устраивает свою судьбу. Муравьева прекрасно смотрелась в ансамбле с известными актерами двух предыдущих поколений. Вместе с ней в фильме снимались Леонид Оболенский, Георгий Тараторкин, Иван Переверзев, Алексей Баталов. Правда, создатели этой популярной киноленты, которая до сих пор при показе по телевидению собирает хороший рейтинг, в прямом смысле этого слова лишили актрису права голоса. Ее дублировала другая исполнительница. Участь Муравьевой в этом фильме была не единичной. Многие роли исполняли актеры из Прибалтики, и поэтому их приходилось переозвучивать. Роль актера Ивана Переверзева, который скончался после завершения съемок, озвучил его друг, артист Евгений Весник. Роль Сюзанны, несмотря на небольшой объем, запомнилась. Своей симпатичной внешностью и свободной манерой поведения девушка выгодно оттеняет отжившую многовековую эпоху, фальшивый, насквозь продажный мир английских чопорных баронетов. В самом финале картины, наряду с кажущейся простотой, в ее облике четко просматривается и дальновидность, умение просчитывать плюсы и минусы своих возможных поступков. Чувства зрителей были всецело на стороне героини Муравьевой, которая сумела выйти незапятнанной из всей громады возможных версий, связанных сразу с несколькими предновогодними убийствами. Потом у Муравьевой была целая эпоха режиссуры Леонида Даниловича Эйдлина, который, закончив режиссерское отделение ГИТИСа, 1968 год, пришел в Центральный академический детский театр, где и познакомился с Муравьевой. В профессиональном плане Эйдлин сумел многому научить молодую актрису, например, тому, как распознать в самой себе свои собственные, индивидуальные, только тебе присущие клавиши, как понять, что можешь сделать только ты и никто другой. Эйдлин совершенно справедливо полагал, что все это надо уважать в себе и уметь применять это в роли, иначе все эти замечательные качества так и останутся в актере невостребованными. Постановки Эйдлина были рассчитаны на индивидуальность Муравьевой. Например, сказка о четырех близнецах болгарского драматурга Панчо Панчева, созданная по мотивам легенд о настоящей дружбе и верной любви. Впервые в нашей стране она была поставлена в ленинградском ТЮЗе. Роль главной героини там исполняла актриса-травести Ирина Асмус. Потом Асмус переехала в Москву. Телезрители старшего поколения помнят ее в роли девочки по имени Ириска в телепередаче «Абва Гадейка». Затем Асмус стала выступать в цирке, совмещая амплуа акробатки и клоунессы, и одно ее выступление на подвешенных к куполу канатах закончилось трагически. Она разбилась. Ирина Муравьева играла главную роль красавицы Бонки, а ее партнер, актер Александр Бордуков, исполнял всех четырех близнецов – Черныша, Беляка, Пестряка и Рыжика. Зритель узнавал их только по разноцветным шапкам. Бордуков был сценическим партнером Ирины Муравьевой и в других спектаклях. Чинчраки, драматурга Нахуцришвили, «Молодой гвардии», где он исполнял роль Олега Кошевого. Сказка получилась замечательной, яркой, заводной, веселой и грустной одновременно, заставляющей зрителей отличать реальное от кажущегося, истинные ценности от приходящих. Музыкальные номера для нее писал тогда еще молодой композитор Алексей Рыбников. Муравьева никогда специально не училась пению, но на сцене может успешно конкурировать с профессиональными певицами. В балетную школу она тоже никогда не ходила, но ее пластика, умение в движении выразить характер персонажа вполне соответствуют требованиям, которые предъявляются выпускнице хореографического училища. Поэтому прекрасная легенда, которую помнят и рассказывают в живописном Струмском крае Болгарии, переложенная драматургом Панчо Панчевым, как история любви и верности в двух частях с невероятными приключениями, стала для Центрального академического детского театра настоящим событием. Что стоит дороже, цветок или запястье из чистого золота? Вопрос странный, ответите вы. Конечно же, золотое запястье. Но когда героине спектакля «Юная Бонка», в которую с детских лет влюблены четыре брата-близнеца, оказывается перед подобным выбором, она понимает, что на этот вопрос жизнь дает иной ответ. Вот Бонка Муравьева появляется на сцене в нарядной вышитой жилетке с острыми коленками, направленными по девчачьи одна к другой, и рассказывает о том, как хвалили ее братья-близнецы. «Бонка, как ты расцвела!» А вот она прощается с каждым из них и дарит на прощание по сувениру. «Вот тебе цветочек!»